Глава 24. Лера потушила сигарету и бросила ее в нашу импровизированную пепельницу, стоявшую тут же на подоконнике в подъезде. Мысленно я стала молить ее о том, чтобы она не уходила на самом интересном месте. Она рассказывала мне о характерных чертах люксовых брендов, и это было усладой для моих ушей. Я и понятия не имела, что все так сложно. Точнее, я просто не думала об этом. Когда я смотрела очередной показ, то оценивала одежду из разряда «нравится», «не нравится» и «это вообще кто-нибудь носит?» и не размышляла о том, насколько она вписывается в общую концепцию бренда. Кроме того, львиную долю моего внимания во время просмотра показов притягивали к себе манекенщицы. Знаю, многие скажут, что они идут по подиуму совершенно однотипно, строго по прямой линии и все похожи друг на друга. Но мне так не казалось. Я наблюдала за тем, повторялись ли девушки во время одной недели моды у нескольких дизайнеров. Мне было интересно, приемлемо ли одной и той же манекенщице работать на двух разных дизайнеров одновременно. Скорее всего, нет. Во всяком случае, мне казалось это неэтичным. Лера, словно услышав мои мысленные просьбы, достала вторую сигарету и продолжила. Понимаешь, Диор – это женственность. Именно он придумал стиль New Look, который до сих пор славится своей элегантностью. В его работах часто можно встретить акцент на талии. Поэтому, если хочешь носить Dior, важно, чтобы она была. Я мысленно подумала о том, что недавно измеряла свою талию. И она была 61 сантиметр. Вообще, всем известные модельные параметры 90-60-90 допускали отклонение на 5 сантиметров. Поэтому у меня все в порядке. Но мне показалось, что соседка намекнула на то, что было бы неплохо сделать ее тоньше. Я на всякий случай втянула живот. Боже мой, я становлюсь слишком мнительной. Она просто рассказывает мне занятные факты, которые бы мне лучше записывать. Хотя я впитываю эту информацию как губка и вряд ли когда-то это забуду. И да, она немного сноб, но я все равно ее обожаю. «Даже джинсы Dior выглядят женственно», – продолжала Лера. Лекала сделаны таким образом, что аккуратно модель подчеркивает выпуклости, не утяжеляя их. «А как же мода?» – перебила я. «То есть это все, конечно, здорово. Если честно, то про джинсы это вообще впечатляет. Но бывает так, что популярными становятся другие модели совершенно иного кроя. И у меня складывается впечатление, что все дизайнеры шьют что-то похожее. То, что на пике моды». «Это так», – кивнула соседка. «Их отличительные черты не всегда присутствуют в коллекциях, на мой взгляд. Иногда я действительно не могу отличить люкс от масс-маркета, по крайней мере, не притронувшись к ткани и не рассмотрев швы. Модели становятся менее уникальными, к моему глубокому сожалению». Она мрачно поджала губы. Я задумалась о том, действительно мода ли делает всех одинаковыми. Ну, не совсем всех, а тех, кто за ней постоянно следует. Или же можно быть модным и при этом оставаться собой и не сливаться с толпой. Я как раз сейчас разбирала свои джинсы, пойдем покажу. Лера кивнула в сторону своей квартиры и затушила еще одну сигарету. Я немного растерялась, но быстро последовала ее примеру. Едва оказавшись внутри, я поймала себя на мысли, что не ожидала увидеть в этом доме такую квартиру. Она была огромной и, несмотря на большие окна, темной, поскольку находилась на северной стороне. Обожаю темные квартиры. В них столько магии. Все вокруг кажется таким оригинальным и имеющим свою историю. В квартирах, полных солнечного света, нет такого ощущения. Нет этого фундаментального спокойствия. Мебель в квартире тоже была темной. Черные стильные шкафы выстроились вдоль стен. Их было невероятно много. Интересно, как часто она протирает с них пыль? И сама ли она этим занимается? По своему опыту я знала, что на темной мебели пыль очень заметна. Но казалось, что эту квартиру она просто обходила стороной, как будто понимала, что ей тут не место. Помимо шкафов тут стояли комоды. И они не имели ничего общего с тем, что я привыкла себе представлять при слове «комод». Никакого духа старости и громоздкости. Никаких массивных ручек. Это была простая мебель фиолетового цвета из настоящего дерева. «Я считаю черный цвет самым шикарным», – сказала Лера. Судя по всему, она имела в виду свои шкафы. Точнее, она произнесла это, заметив, как пристально я их рассматривала. Я не знала, что ответить, и просто кивнула. Здесь все смотрелось шикарным. И черный, и не черный цвет. Квартира была обставлена с большим вкусом. И тут на кресле я заметила джинсы. Они не просто были свалены в кучу, они были разложены в каком-то порядке, известном только самой хозяйке. Я подошла чуть ближе и увидела на них лейблы. Dolce & Gabbana, Max Mara, Miu Miu. Но самое интересное ждало меня впереди. Лера подошла к одному из шкафов и открыла дверцу. Меня поразил порядок, который я увидела. Никогда ни в одном магазине я не могла наблюдать, чтобы вещи были сложены с такой аккуратностью. У меня сложилось впечатление, что это музей, а не шкаф женщины в жилой квартире. Вещи были рассортированы по цветам и тканям. Некоторые из них находились в чехлах, какие-то были развешаны, а какие-то аккуратно сложены на полках. «Это все? Ваше?» – спросила я и тут же пожалела. «Что она могла мне ответить?» Что хранит у себя в шкафу одежду всего города?» Лера кивнула. «Лера, но это больше похоже на музей моды или на камерный бутик». Она открыла другие шкафы, и я не могла поверить, что действительно вижу все это. Эти огромные шкафы были переполнены вещами различных брендов. Лера выборочно показывала мне те или иные наряды, я прикасалась к ткани, с каждым разом удивляясь все больше. Я могла бы остаться здесь жить. Прямо в одном из этих шкафов, честное слово. Я забыла, какой сегодня день и час. Я забыла, что совсем недавно провела очень значимую ночь в своей жизни. Просто все это вылетело из моей головы. Я была готова сойти с ума, когда она предложила мне примерить несколько вещей. Мы были практически одного телосложения, и ее вещи удивительно хорошо подошли мне. Когда я надела черное шелковое платье Ланвин, то почувствовала, как кружится голова. Я хотела присесть, но боялась помять платье. Я сжала рукой тонкую ткань и поймала себя на ощущении, что никогда не надевала настоящий шелк. Это было слишком прекрасно для меня. Когда вся эта одежда была на экране телевизора, это одно. Но здесь, да еще и в таком количестве... «Все хорошо?» – спросила Лера. Я облокотилась на кресло и произнесла: «Лера, помогите мне снять платье». Она молча выполнила мою просьбу. Я осталась в белье посреди чужой квартиры и поняла, что мне нужно уходить. Я когда-то слышала о таком. Кажется, это называется флорентийский синдром, когда человеку становится плохо от окружающей его красоты. Если прекрасного вокруг становится слишком много, то оно начинает давить. Впервые это было зафиксировано во Флоренции, отсюда и название. Человеку просто стало плохо от городской красоты. Я никогда не была во Флоренции, но, судя по фотографиям, я не смогла понять, от чего человеку могло стать настолько плохо. И вот я испытала что-то подобное. Мне вдруг стало казаться, что вся эта роскошь давит на меня. Хотя... я не была уверена, что здесь употребимо это слово. Под роскошью в прямом смысле этого слова я всегда понимала что-то слишком дорогое и кричащее. Но здесь все было по-другому. И одежда, и мебель ни о чем не кричали. Они с особым достоинством стояли в квартире своей хозяйки и словно понимали, какую важную миссию выполняют. Как будто они знали, насколько были дорогими или догадывались по бережному отношению к ним. Я попыталась сосредоточиться и надела свою одежду. Поблагодарив Леру, я покинула ее квартиру, испытав что-то между печалью и облегчением.